Это желание достигнуть истины, самой высшей цели, оно побуждает человека стать смиренным. Тогда человек видит, что мешает ему в постижении истины. Тогда человек стремится избавиться от ложного эго сам. Тогда он начинает разбираться, что на самом деле он очень плохой человек. Что все это результат его прошлой греховной жизни, и что он здесь миллионы жизней только и делал, что наслаждался. Что может быть хорошего в его материальном уме, в его качествах? И он в такой иллюзии, что он думает, что он так богат всевозможными хорошими качествами. И он выдает эти все сентименты, всю свою глупость, то есть свое невежество за что? Богатство. И поэтому называется анартхи. И поэтому Бхактивинода говорит, я заглянул в свое сердце на самом деле и не нашел ничего там ценного. Я нашел только там одни анартхи, которые были сформированы миллиардами жизней здесь. И которые я так ценю. Артха означает богатство. Анартха означает то, что не имеет никакой ценности. Но мы это принимаем за что? За ценность. И любой, кто эти ценности, гадость эту трогает, мы сразу начинаем отвергать его. Думать, что так с нами нельзя. Мы гордимся этим богатством. Гордимся всеми своими материальными качествами. Гордимся материальными качествами. Я очень хорошо пою, я очень хорошо играю там на музыкальных инструментах, я очень хороший отец, я хорошая мать, я хороший друг, я хорошая жена, я хороший... Все это мирское. Чем же гордится человек? И он безобразный, ничтожный, даже вообще никакой слуга Бога. Он слуга своих чувств, годата. Поэтому он никогда не увидит своих гадких качеств. Никогда. Он никогда не будет в ужасе по поводу своего сердца. Он всегда будет только думать, о, меня обидели. И он будет все время в обиде ходить. Обиженный, Богом обиженный. Поэтому в народе говорят, Богом обиженный человек. Что же значит, почему Богом обиженный? А? Потому что он думает, что Бог его что? Обижает. Бог его обижает. И поэтому они обижены на Бога. Обижены на Бога. Как же он так мог все поступить, что ко мне так относится? Как он мог допустить, что меня ограбили? Как он мог допустить, что меня критикуют такого хорошего? Так думает человек. Со мной так, что? Нельзя. Как же так? Я такой хороший. Я самый умный, самый лучший. Нет ни одного качества плохого. Ну, есть пару плохих качеств, но в общем-то я хороший. Я же душа, а душа-то хорошая. Но душа хороша только тогда, когда мы ее осознаем. Когда мы осознаем, поэтому везде говорится, осознавшая себя душа, тогда проявляются хорошие качества, настоящие хорошие качества. Но пока мы не осознали себя как души, пока мы пытаемся действовать под собственным руководством, проявляется только вся наша негативная природа. И мы вот как эти эклектики, мы используем священные писания, используем наставления духовных учителей, цитаты и все остальное. Только для того, чтобы что? Высветить свои недостатки не просто в благоприятном свете, а в свете божественном. Что мы не просто демонические натуры, а какие? Божественные натуры.